Глава 13. Что сказать? Внешне я осталась такой же, как и была. А вот платье кардинально сменило цвет. И не у меня одной. Суоки щеголяла в насыщенном зеленом, княгиня Редли в пурпурном, баронесса фон Фугге в фиолетовом, Жильен в коричневом, графиня Памела в сиреневом, эльфийка Шахейн в платье цвета шампанского, и намерянка Рия в красном и Виолетта в золотом. Одна я, не пойми в чем. На меня будто палитру красок пролили. Ткань переливалась всеми цветами радуги. Не невеста, а клоун какой-то. Упитанный такой клоун. «И что все это значит?» — мрачно поинтересовалась Ушуя. Орка бесполезно спрашивать. Он так и держал меня за руку, посматривая на всех с явным превосходством. «Это значит, леди Адель, что из компаньонки леди Виолетты вы превращаетесь в полноценную невесту, прибывшую к нам из другого мира. Я ведь не ошибся?» Последний вопрос он шепнул на ухо, чтобы никто не слышал. Я прикрыла глаза, пытаясь совладать с чувствами. Подсознательно я была готова к такому повороту событий. Неладное начала подозревать еще после разговора с Лайсой, служанкой Суоки. Но все же где-то в глубине души грыз червячок сомнения, что все ошибка, что я никакая не невеста и что никакие шуи не будут претендовать на роль мужа. Однако я не отчаивалась. Мозг упорно искал выход из сложившейся ситуации, и ему явно не хватало информации. К примеру, что не так с платьями? Вообще, для чего этот цирк с балом и пологом? Зачем из этого делать шоу? Ответов не было, но я собиралась их найти. Что за непонятка с нарядами? Мне, наконец, удалось избавиться от назойливых прикосновений, но не от самих приставателей. Шевар так приклеился, следуя за мной как собачка. Шуй, то есть Воромей, тоже не отходил ни на шаг. Для нарядов невест, специально сшитых мастером Юдзаем для бала, использовали редкую магическую ткань. Обычно мы еще до начала отбора знаем, какими способностями обладают невесты. Их дар влияет на людей и на окружающие предметы. Храмовник провел пальцем по кромке моего платья, обрисовывая контур плеча, сверкнул глазами, подавив тяжкий вздох, и продолжил. Леди Суоки, к примеру, изначально была в зеленом, но сейчас насыщенный цвет наряда подтверждает, что у нее дар плодородия. Поскольку она уже определилась с парой, то и у сомельена искристого костюм чуть поменял расцветку. Это означает увлеченность, но еще не любовь. При чем тут любовь? Я общалась с ушастиком. Он, безусловно, заинтересован, чтобы заполучить Суоки в жены. Но исходя из расчета... Вот, умничка. Если бы чувства были взаимными, то сомельен щеголял сейчас точно в таком же, но зеленом наряде, довольно протянул мужчина. А теперь обрати внимание на принцессу Рию и принца Кеамаля. Оба в красном. Схватки, сражения, победы – вот что означает этот цвет. Темнокожий эльф влюбился без памяти и не отходит от избранницы ни на шаг. «А разве он не пришел в красном?» – наморщила лоб, вспоминая, в чем в начале бала видела дроу. «Нет, не помню. А если невесте не нравится жених?» Обратила внимание на леди Хрю, которая старательно делала вид, что не замечает коротышку Греффата. Чистокровный гном деловито прохаживался неподалеку от баронессы, бросая на нее томные взгляды. А костюмчик его лишь наполовину был фиолетовым. Это доказывает, что союз возможен, но избранница равнодушна, а значит, есть риск заполучить не богатство, а бедность, разорение. Храмовник пожал плечами. А я вдруг обратила внимание, что в его одежде присутствуют чуть ли не все цвета, но не так, как у меня, смешанные в общий калейдоскоп, а по отдельности. Костюм золотой, рубашка цвета шампани, брюки пурпурные и так далее. У Шевара только жилетка изменила расцветку, и она явно указывала на его расположение, потому что не отличалась от моего платья. В принципе, остальные претенденты также щеголяли в разноцветной одежде. Но это означало, что та или иная избранница или несколько их подходят для создания пары. Ну, павлины просто! Платья эти дурацкие, костюмы! Разве не бред? Разве можно выбирать мужа, ориентируясь на цвет пиджака или исподнего? Фу, пора убираться из этого зоопарка. Итак, господа, Мила улыбнулась обоим. Свою часть обещаний я выполнила. Теперь ухожу. Счастливо оставаться. Моя проводить, не моргнув глазом, ответил орк. Леди Адель, сожалею, но вам придется немного задержаться. Вредный гад источал вокруг себя яд. В связи со сменой статуса вам положены отдельные покои и персональная служанка. Так, еще одну шпионку приставить решил и с вилкой разделить? Ну уж нет. Меня устраивают нынешние. И Надин, славная девушка, нет, ничего менять не нужно. Если вам так хочется помочь, поставьте у Виолетты дополнительную кровать. Вы не понимаете, о чем просите. Есть определенные правила, через которые нельзя переступить. Ваш отказ от привилегий, даруемых со статусом невесты, бьет по репутации короля. Я не могу этого допустить. А служанка, как вы успели убедиться, это не просто прислуга, а опытная компаньонка, друг, который поддержит, поможет советам, научит грамотно управлять королевством. «С чего вы решили, что я собираюсь тут оставаться?» – смерила храмовника ледяным взглядом. «Единственное, чего хочу – вернуться домой, а этот ваш отбор даром не нужен». «Леди Адель», – по самодовольному прищуру храмовника догадалась, – «сейчас пакостить будет». «Вы не первая невеста, которая противится судьбе и отказывается от редкого шанса стать любимой женой и королевой. Но передумать вы могли там», – кивнул в сторону полога. «Как только ступили в этот зал, начался первый этап конкурса. Обратной дороги нет». «Вы не сможете заставить!» «Такой подставы не ожидала!» «Это ж надо! Развести как лохушку?» «Ну, шуй! Ну, сволочь бритая!» «Попугай петушуистый!» «Саботаж? Попробуйте!» Вновь ехидная усмешка. «Это прямая дорога в храм Ариноии, где строптивые девицы пожизненно отбывают наказание. Достаточно недели в карцере, и все глупости выветриваются из хорошеньких головок. Сбежать сложно». «Это он что, мысли читает?» «Но тогда бывшая невеста объявляется преступницей, и за ее поимку назначается награда, обычно щедрая. И в условиях нет указаний, что беглянка нужна живой». «Падла в квадрате! Сморчок ощипанный! Писец северный! Что же так не везет-то?» «Допустим», – процедила сквозь зубы, – «я участвую в этом отборе. Но никто из женихов не понравился. Что тогда?» «Из отбора выход только один – замуж. Невест, как правило, меньше, чем женихов. Всегда найдутся кандидаты, которые предложат любые условия, вплоть до раздельных спален. Согласитесь, на кону заманчивый приз – королевство». «И что-то подсказывает, один такой у вас на примете», съехидничала в ответ. «Полагаю, мы договоримся», – Шуй склонил голову и, завладев моей рукой, оставил на ней невесомый поцелуй. «Позвольте пригласить на танец». «Моя тоже хотеть танцевать с Адель», – влез орк. Вот уж кому бесцеремонности не занимать. Он отстранил храмовника в сторону, а сам встал напротив, положив лапищу мне на талию. Вторую протянул в пригласительном жесте. Ну что, от такого приглашения не отвертишься. Пришлось вложить ладошку в руку партнера и молиться о том, чтобы Шевар хоть немного умел танцевать. Почему ты не хотеть стать жена? К моему великому удивлению, двигался степняк плавно и ни разу не ошибся и не оступился. Но это в отношении меня. А вот соседние парочки то и дело отлетали в стороны. И вот нечего отираться рядом и подслушивать. Шуй пригласил графиньку и кружил с ней поблизости, метая на меня, а я тут при чем, разъяренные взгляды. Я же старательно их не замечала и в пику храмовнику дарила щедрые улыбки Шевару. «Шевар, ты пришел на отбор добровольно. Слышала, ты, как великий вождь, объединил племена. Женитьба тебе необходима, чтобы закрепить статус первого степного короля. Я могу это понять. Но разве ты позволишь кому-то указывать, как тебе жить? С кем? Ты волен в выборе. Так почему я должна повиноваться? Меня никто не спросил о том, хочу ли таких перемен в жизни или нет. На земле у меня вполне спокойная и благоустроенная жизнь, к которой я привыкла. И замужем я уже не раз побывала, не понравилось». «Где есть твой муж?» Орк злобно зыркнул желтыми глазищами. «Объелся груш, нет их больше и точка». «О, сильный женщина! Ты иметь несколько мужчин! Твой муж быть недостоин, слабак! Ты правильно сделать, убить его, убить всех!» Я поперхнулась от такого заявления, но разубеждать не стала. Вдруг поостережется связываться со мной. Если меня вынудят сделать выбор, что же, выйду замуж. Но муженек об этом пожалеет. Я победить всех. Шевар – могучий вождь. «Могучий, могучий», – поддержала я. «Посмотри на графиньку. В самом соку девица. Или на княгиню. На баронессу, в конце концов. Одна принесет согласие, другая – процветание, а третья – богатство. Твоему народу любая пойдет на пользу, а от меня только неудачи жди. Невезучая я, оно тебе надо». «Моя не бояться трудностей. Трудности закалять характер». «Ух ты ж какой упертый!» «Шеварчик, ты меня как мужчина не привлекаешь. Не заставляй делать тебе гадости. Все же было хорошо. Как друг ты отличный парень, но как муж не подходишь». «Моя победить тебя, ты любить и сама согласиться замуж». Хотела закашляться, да поостереглась. В исполнении орка похлопывание по спине могло аукнуться синячищами или переломами. «Посмотрите на него все сразу», скорчив кислую гримасу, оценила степняка еще раз. «Ну, как мужик, конечно, крепкий, это плюс. Будущий король, опять же. Ну и как друг замечательный, честный и открытый. На этом, пожалуй, все. Морда страшучая. Тут любой поцелуй может стать последним. А ну как лицо откусит. Или мозг проткнет клыками. Первая брачная ночь с таким товарищем закончится явлением. Посадили девку на кол. Пытательный инструмент и в нерабочем состоянии внушал опасения. Ну, допустим. Только допустим, что ночь пережила. А дальше? Что там в его степи? Шатры? Племя таких же озабоченных самцов? А сколько ему вообще жен положено? У него же там гарем потным стадом по степям скачет. Не, я ж из вредности там выживу. Организую банду арчанок, будем города грабить, да мужиков в плен брать. Что-то меня не туда занесло. Но насчет гарема все же спрошу. Скажи мне, Шеварчик, а сколько тебе жен положено? Наложниц там, рабынь? Много. Я главный вождь. Все лучшие женщина – мой. Но ты не волноваться. Я сделать тебя главной жена. Какая прелесть. Господин назначил меня любимой женой. противненько пропел внутренний голос. «Если я соглашусь стать, то только одной, единственной и неповторимой, и никак иначе, всех остальных вон, под зад метелкой. Я все сказала». Очень вовремя закончился танец, и я плавно перекочевала в ручонки Шуя. Совсем уж хамить не хотелось. Можно было демонстративно сбросить его руку с талии, плюнуть в подставленную ладонь и красиво уйти. Что-то подсказывало, что уже на втором пункте плана могут начаться всякие неожиданности. Не оценит общество широкого жеста. И вилка ржет, зараза блондинистая. А с кем это она вихляется по залу? Со змеем? Они что, вместе ржут? От же, твареныш присмыкающийся, я ж тебя на сапоги пущу, шкура облезлая. Все, процесс закипания прошел успешно. Если не спустить пар, рванет. Светскую болтовню храмовника слушала вполуха. Хорошо, что хоть местные танцы не отличались особой сложностью. Кружись себе по залу, следуя за партнером, старайся не наступить на ноги. Ага. Шуй крякнул, когда я потопталась на его начищенных туфлях. И пятна еще остались после этого. Красота! «Леди Адель, что с вами?» Глаз у Шуя слегка подергивался, но внешне он выглядел спокойным, даже улыбался. «Устала я что-то, говорила же. Может, принесете воды?» Мужчина не заметил, как я перехватила инициативу в танце и подгадала так, чтобы последние аккорды мелодии застали нас неподалеку от стола с закусками. Пару минут, пока Шуй отсутствовал, потратила на небольшие приготовления. Соусница в виде миниатюрного кувшинчика с крышкой и склянка с остатками зелья по моему личному рецепту как раз уместились в сумочке-кошелечке, что крепилось к поясу платья. Вопрос, как подсунуть это храмовнику, чтобы он ничего не заподозрил? Все составы светятся, меня сразу раскусят. «Адель!» – ко мне подплыла вилка, ведя под ручку Полоза. «Хочу тебя познакомить с Зимитрусом!» «Рад знакомству, леди Адель!» – бархатистым голосом ответил мужчина. И глазками своими змеиными хлоп, ну прям девица стреляет ими. И улыбочка его, и ямочки на щеках, и... Стоп! Они могут ли змеи гипнотизировать? Для меня честь познакомиться с соотечественницей несравненной леди Виолетты. Воистину, ваша земля рождает настоящих красавиц. Я вот прям чуйкой чувствовала, как королек из кожи вон лезет, чтобы понравиться. Просек, видимо, что вилка ко мне прислушивается. Вот и старается умаслить. А вот хрен тебе. Леди Адель, я принес воду, вы же пить хотели. Мне в руку всунули бокал. Это Шуй подсуетился и невзначай влез в разговор. Спасибо. Очень вовремя, у меня уже во рту все пересохло. Варамей, пригласите леди Виолетту на танец. Она хотела еще раз поблагодарить за лечение и вашу неоценимую помощь. Вилка зыркнула ревнивым, многообещающим взглядом, но все же позволила храмовнику увести себя. Что-то подсказывало, разборок не избежать. «Поговорим?» – предложила Зимитрусу отойти в сторонку, потому как вокруг кружили менее удачливые ухажеры-блондинки. Не сомневаясь, что змей последует за мной, направилась к нише, вход в которую драпировался портьерами. Несомненно, эти места были устроены для более близкого общения уединившихся парочек. «Шивар, я недолго, подожди здесь», – осадила орка, который не собирался, по-видимому, оставлять нас одних. Шумно засопев, степняк вытянулся около стеночки и, сложив руки на груди, продемонстрировал змею внушительные бицепсы. А может, и пригрозил, не знаю. Во всяком случае, Зимитрус оказался в нише только через полминуты, которых, впрочем, хватило, чтобы вылить в стакан с водой остатки зелья моего производства. «Леди», – нахал окинул меня жарким взглядом, – «ваше появление в рядах невест – настоящее чудо. Я и надеяться не смел, что…» «Вот и дальше так делай», – резко осадила сладкоголосого змея. «Не надейся, не со мной, Ни с Виолеттой тебе ловить нечего. А кучевой других дур не хватало еще с твоей бывшей разбираться». Желтые с зеленой каймой глаза мужчины превратились в две узкие щелочки, а губы сжались в тонкую полосу. «Вот значит как! И чем же вас не устраивает моя кандидатура?» «Высокой смертностью твоих жен – раз, и кобелиностью натуры – два. Ну и чисто женским. Я так хочу, а значит, так и будет – три». Змей сначала опешил от такого заявления, потом побледнел, позеленел. В прямом смысле. Лицо вдруг пошло волнами, и на коже стали проявляться чешуйки. Шея вытянулась, делая мужчину еще выше. Из горла вместо слов вырвалось шипение. Смазанным движением изо рта выскочил раздвоенный язык. «Остынь, змееныш!» – взвизгнув, плеснула водичкой в лицо Полозу. «Добил мое терпение именно язык. Розовый такой и острый, как жало. А тут еще по ногам скользнуло что-то холодное, противное. В общем, нервы не выдержали». Тут же портьеры с треском полетели в стороны, и на пороге возник мой защитник. Он ничего не спрашивал, не раздумывал, а просто приложил Полоза кулачищем в лобешник. И все. Ссыпался герой в кучку, рухнув на сложенный кольцами свой же хвост. Что и говорить, вечерочек удался. Пока набежали стражи и вынесли бесчувственного змея, который во второй ипостаси оказался весьма длинным и тяжелым, пока я объяснялась с Шуем и выпроваживала Шивара, собравшегося сторожить меня всю ночь, пока обустроилась в новых покоях и выслушала Вилку, закатившую истерику, в общем, полночи пролетело. О визите к снежному эльфу речи уже не шло. Устала, как собака сутулая. Только и хватило, что доползти до кровати и, стянув платье, бухнуться спать. Уже проваливаясь в сон, довольно хрюкнула, вспомнив, как под шумок нечаянно умудрилась угваздать храмовника соусом с нейтрализатором. А нечего на чужие сумки с размаху плюхаться. И сами сумки тут хлипкие. Не то, что моя, родная. Она все мои приключения выдержала и всего-то парой царапинок отделалась. А эта матерчатая древность не выдержала, наверное, храмовнической задницы, как и кувшинчик для соуса, который треснул, выплескивая содержимое наружу. Характерное горчичное пятно, украсившее штаны и камзол Шуя, повеселили немало народу. Дубяной у мужика зад, раз не почувствовал помехи. Щеголял он в таком виде остаток вечера и недоумевал, чего это все загадочно переглядываются и подло хихикают в спину.